Глава 8. Лечение родового проклятия. Тема не самая частая, от силы несколько раз в год. Сложная, требует 40-дневных аскез и выдержки. Но я ее люблю. Как это делаю я? Использую для лечения несколько разных больших молитв, направленных на снятие всех трех видов проклятия – кармического, родового, прижизненного. Плюс снимаю родовые программы, которых великое множество. Также читаю покаянные молитвы на снятие грехов рода и от любой магии, идущей по роду. Идет запрос на уничтожение проклятия со всех умерших и живых сородников. Одна часть их направлена на снятие родового проклятия, а вторая позволяет заполнить освободившееся пространство энергиями изобилия и процветания, взамен негативных энергий, которые образовались в результате появления этого проклятия. Одно лечение у меня занимает от 40 минут. Проводится оно дистанционно по фото, без участия человека и его родственников. От клиента требуется прислать мне фото на WhatsApp в полный рост и до половины, дату рождения и фамилию, имя, отчество. Можно заказывать чистку на любого человека. Были случаи, когда женщины заказывали лечение не на себя, а на возлюбленных. Это тоже можно. Согласие на молитву не требуется, а заказчику идет зачет в карму. Все свои молитвы в этой книге я публиковать не буду. Обучу самому простому способу, с которым справится любой человек. Я выдаю его своим клиентам, которые хотят чиститься самостоятельно. А большому методу я обучаю у себя на курсах. Кому это помогает? Всем. Лечение будет работать вне зависимости от веры. Мусульманин, христианин, еврей, атеист и тому подобное. Правда, лечить людей другой национальности мне значительно труднее, и я, бывает, отказываюсь, если мне становится плохо в процессе первого дня работы. Сколько дней занимает отчитка? Длительность отчиток составляет 40 дней. Это связано с сакральным числом 40. Время существования демонических сущностей, вампиров и одержателей, деформирующих как индивидуальную, так и карму рода. Прерывать лечение даже на день нежелательно. Если не смог прочесть, отчет начинается заново. Тот, кто читает, должен соблюдать аскезы, а именно никакого алкоголя во время чистки. На 40-й день устанавливается защита на проделанную работу и от негатива на весь год. Она оплачивается отдельно и не входит в цену отчитки. Что происходит во время отчитки? Плохого? Ничего во время отчитки не происходит. Может быть зевота, вещи или яркие сны, появление людей из прошлого. Я читаю всегда в одно и то же время, независимо от выходных и праздников, с 22:00 до 3:00 местного времени, чтобы уже никто не отвлекал меня от работы, с 18:00 до 23:00 по Москве. Да и небеса тогда сильнее открыты. Поэтому у меня есть строгие правила. Писать и звонить мне можно только по будням в рабочее время с 5:30 Москвы до 16:00, с 9:30 до 20:00 местного времени. Иначе, если прервалась, все нужно начинать начитывать заново, а это без малого час. Некоторые особо чувствительные клиенты могут ощущать мой сеанс. Например, говорить точное время, когда происходило лечение. За время чистки у меня уходят несколько килограмм восковых освященных свечей из монастыря. После 40 дней прочтения я отправляюсь в церковь и щедро подаю милостыню, не жалея, потому что слишком маленькая жертва не даст результата. Ставлю свечи о здравии живым и за упокой почившим родственникам. При некоторых особенно сложных случаях я вышиваю икону бисером, хранительницу их рода. Все это становится ясно в процессе отчитки, кому милости в церкви будет достаточно, а кому нужно будет вышивать оберег, который я потом высылаю транспортной компании. После этого очищение является законченным, и род человека полностью избавлен. Что будет после 40 дней? Почувствовать, что все прошло удачно, можно по значимым изменениям в первый год после чистки. Если причина была именно в родовом проклятии, у бездетных людей рождаются детки. Алкозависимые легче прощаются с пагубной привычкой. У человека, как и у его родни, многое меняется. Сразу несколько человек, мама, сын, сестра, встречают свою любовь. Так как многие программы выходят в плюс, у избавленных появляются большие возможности для работы, здоровья, личной жизни. Конечно, если в роду были смерти в определенные годы, мы не сможем это увидеть сразу. Но очищение умерших родственников дает энергию в род, а это без малого спокойствие умершим и благость живым. Примеры. Было много интересных случаев после чисток. Например, у одной хорошей женщины были проблемы с зачатием. Она обратилась ко мне, и мы выяснили, что причина в проклятии. На 15-й день чистки к нам в квартиру залетела птичка. Зимой, при закрытых форточках. Мы с мужем ушли в магазин, вернулись, а дома шум, гам и котобезумие. Я быстро открыла форточку и спасла ее от наглых пожирателей мяса. Решив, что это никак иначе, как знак на деторождение клиентки, я сообщила ей об этом. И что бы вы думали? Она реально забеременела в момент отчитки. Теперь у нее трое детей. Другая клиентка страдала от одиночества, как и ее сестра и племянник. Сейчас все живут за границей, их личная жизнь наладилась. Были случаи, когда отступала онкология, откладывались операции, естественным способом зачинались дети, хотя перед этим ставилось тотальное бесплодие и несколько деток уже появилось через ЭКО. Никак, кроме как чудом, это назвать нельзя. Я не могу сказать, что именно придет к человеку, а уйдет обязательно повторяющаяся проблема рода. Как лечить вам? Я рекомендую молебен на снятие родовых проклятий Сергея Болтенко. Читать нужно также перед фото с зажженными свечами в одно и то же время, не менее 40 минут, 40 дней. Молебен состоит из двух частей, одна из которых направлена на снятие родового проклятия, а вторая позволяет заполнить свободное внутреннее пространство кармы рода, которое образовалось в результате трансмутации инволюционных программ, энергиями изобилия и процветания. Читать нужно сразу две части. Минимальный срок работы с молебном составляет 40 дней, время существования демонических сущностей, вампиров и одержателей, деформирующих как индивидуальную, так и карму рода. Максимального срока чтения не существует. Он определяется самим желанием человека. Если душа просит, после 40 дней можно повторить чтение или продолжить. Молебен также можно использовать для снятия любых порчи алкоголизма. Время чтения для этих проблем определяется по картам Таро или иным способом. Кто не знает никаких методов диагностики, можно использовать один раз как скорую помощь при сильном негативе. Читать нужно в одно и то же время, желательно вечером, но не позже 24 часов, когда никто и ничто не будет вас отвлекать. Перед собой можно положить фото всех нуждающихся в очистке. Слева и справа от фотографии нужно поставить две белых хозяйственных свечи или церковных. В руку возьмите тонкую церковную свечу в подсвечнике или с юбочкой из бумаги, чтобы не капало. Свечи на все лечение необходимо закупить заранее. Количество точно и не скажу, все зависит от времени горения. Зажгите все свечи и начните читать молебен вслух. После прочтения свечи затушите. На следующий день их можно продолжить использовать по назначению. Какие свечи будут прогорать, меняйте их на новые. После 40 дней прочтения сходите в церковь, подайте щедро милостыню, в пределах разумного, без фанатизма, но не мелочась, потому что слишком маленькая жертва не даст результата. Поставьте свечи за здравие живым и упокой почившим родственникам. Очищение закончено. Вы молодец. Избавили себя и род от напастей и привели его к процветанию. Деторождение, брак, плодородие. Молебен о снятии родового проклятия. Часть первая. Царю небесный, утешителю души истинной, ты единый во всем есть, и волей твоей все исполняется. Ты есть немеркнущий свет, вечный мир и сокровище сердец преданных, им жизнь дарующий. Прибуди в нас, очищай нас от всякие скверны, изливайся в мир через наши сокровенные детей своих, даруй надежду, прощение и спасение всем призывающим имя Твое. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный и милосердный, помилуй нас, прости нас, пробуди сердца спящие к покаянию, и научи внимать внутреннему своему, даруй духовное прозрение и мир уму человеческому, суетливому и непокорному. Возжги свет молитвенный в истинном любящих Тебя. Аминь. Пресвятые Отец, Мать, Сын и Дочь, а вместе Дух Животворящий, помилуйте нас. Господи Иисусе, Сыне Божий, спаси нас. Собор святых Вселенской Церкви Розы Мира, моли Бога о нас. Всемилостивая Мать Господа нашего Иисуса, не Ты ли, Пресветлая, родила Сына Своего, дабы отдать Его во искупление за грехи рода человеческого? Молю Тебя, во имя любви и прощения Иисусова, помяни имена всех сродственников моих по плоти и крови раба Божьего имя, с кем связана я кармически в этой жизни и в этом воплощении, как ныне здравствующих, так и усопших. Прости им все прегрешения, вольные и невольные, в земной жизни совершенные, и по благости молитвы творимой, даруй освобождение от родового проклятия, от порчи, сглаза и наговора, заклятия, приворота, отворота, от всякого колдовства и шаманства, от всех инволюционных программ и демонических инграмм. Прими души спасения страждущие под материнский покров свой и укажи им дорогу в обители просветленных и праведных, в миры блаженства и радости. О, всецарица державная, всемилостивая госпожа наша Богородица, Матерь-Утешительница, заступница рода человеческого, скрижаль огненная завета в сердцах и беспредельное милосердие, это Твой поцелуй благословляет нас к сотворению единого бытия вечной жизни, да не остави нас в пути избранном. О, Амрита благоуханная вечности, услышь молитвы наши и прими смиренные прошения во имя преображения грядущего. О, упование любящих, всеблагая Матерь человечества, помести в ковчег сердца своего все души, жаждущие любви и милости Твоей, и вознеси в обители блаженных. Прошу Тебя с надеждою и верою, распростри покрова любви своей над всеми живущими на земле и пребывающими в чистилищах миров переходных с родственниками моими по плоти и крови, и не оставь их без блаженного путеводения своего. Ради невинных младенцев помилуй родителей и слезами и молитвами матерей искупи грехи детей. Молитвами праведных да откроются для них врата мира горнего. Аминь. О Всеблагая, на молитву мою пошли 4 ангелов света от престола Господнего, дабы силой и властью своей, дарованными им в момент сотворения мира, они освободили сродственников души моей от всех энергий, качеств и состояний, кое ниже совершенства Божьего, дабы защитили их от активности демонических сущностей, лярв, ларв и эссов, кои препятствуют богопроявлению истинной и сокровенной сути любящих Тебя. О возлюбленный Азазель, ангел разрушения, Ты есть божественный жнец святого зерна Господнего, серпом духа, сияющим в руке Твоей, отдели колосья спелые от плевел и огненной молнии истины, даруй возможность душам Божьим распознать лик волков, рядящихся в шкуры агнцев. О возлюбленный ангел Израиль, хранитель скрижалей огненных, на молитву искупительную мою, примерно творимую, обладающую по вере моей силой очищения и освобождения, изыми имена сродственников моих из свитков Искусителя и начертай их пламенем любви в свитках вечной жизни. О возлюбленный Дарион, ангел Возрождения, хранящий звезду преображения планетарного, укрепи сердца преданных свету могуществом любви, проявлять которую даровано тебе в истоке божественного мира, пробуждая зерно духа существа всякого. О возлюбленный ангел процветания и Еремил, из благодатного сосуда вечной жизни в руках твоих, излей Амриту благоуханную, дабы каждое зерно духа превратилось в спелый колос и принесло вечности свои плоды. Именем Великой Матери всей жизни я призываю вас, ангелы света, Азазель, Израиль, Дарион и Иеремил. Освободите, очистите, возродите и вознесите в свет все души, с коими мое истинное связано нерасторжимыми кармическими узами в родовом древе. Отец наш Небесный, Создатель неба и земли и существа каждого, усиль могущество молитвы творимой светом истинной любви своей и по милосердию своему даруй освобождение, очищение, духовное воскрешение и преображение всем душам, призывающим имя святое Твое в дни Великого Исхода. Ниспошли дары небесные, земные, всем детям своим в этот день и охрани от искушения и зла, творимого тем, кто не исполняет Твой закон, не почитает Твою заповедь и противится воле Твоей. Прости, Господи, всех надменных за клевету и злобу, за все колдовство, шаманство, черную магию и проклятие, проявленную по отношению к роду моему, и укрепи меня в силе безусловного прощения ко всем, кто по несознанию возжелал зла всем душам до 12-го поколения в моем родовом древе, как внутри оного, так и вовне. Огненную мощью прощения освободи, очисти и спаси детей своих, Господи, именем высоким своим, всемогущий, всеблагой и всепрощающий, защити нас в пути мира, любви и света и направь стопы наши по дорогам просветления к обителям преданных Твоим, ибо Ты, Господь, повелитель миров истинных, есть надежда и опора страждущих, и в руках Твоих Всевышний, жизни всех рожденных от Духа Твоего Вечного. Ты один, незабвенный, несказанный, всемилостивый, для всех детей своих от бед избавления, в скорбях утешения, от ран исцеления, от порчи, колдовства, шаманства, сглаза, одержания, святое очищение, от проклятия изреченного и насланного, истинное освобождение. Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, кое есть Отец, Мать, Сын и Дочь, а вместе Свет Животворящий. Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков. Аминь. Освободи, всемогущий и милосердный, детей своих от мыслей недобрых, от слов злобных, от проклятий горьких, от всякого шаманства и колдовства, от порчи, сглаза и наговора, бездетности, безбрачия, безденежья, от воротов, приворотов, ибо лишь на Тебя единый уповаем. Очисти всех возжаждавших света во тьме и сени смертной, ибо Ты, живой и истинный, всемогущий Бог воинств небесных, есть отрада и утешение для всех отчаявшихся. Любовь Твоя, меч огненных, освобождающая от цепей, созданных слугами того, кто противится воле Твоей, всех преданных Твоих, и пусть лютующие и злобствующие в бессилии отступятся перед образом Христа, запечатленным во внутреннем сыновей и дочерей Твоих. Утешителю души истинной, услышь молитву мою, услышь мольбы всех призывающих имя Твое, распростри над детьми Твоими меч освобождающий, огради верящих щитом любви и справедливости, ибо Ты единый, надежда наша и упование. Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, кое есть Отец, Мать, Сын и Дочь, а вместе Свет Животворящий. Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков. Аминь. Отец наш Небесный, Святый Свет Несказанный, услышь молитву мою, пусть эта мольба сердца любящего дойдет до Тебя. Ты справедливый и милосердный, владеющий всем сущим, наделивший святых апостолов властью попирать ногами змей и скорпионов, короновавший Матерь Господа нашего Иисуса Царицей Державную Мира, даруй всем детям Своим, призывающим имя Твое Святое, благодать очищения и освобождения от всех энергий, кое ниже совершенства Божьего, от всех демонов внутренних и внешних, от всей порчи, сглаза, колдовства, шаманства, от всей черной магии и разрушающей силы проклятия изреченного, кое не дают нам приблизиться к Тебе, да пробудится душа к жизни вечной, да преисполнится сердце человеческое светом любви, мира и радости, да воссияет свет спасения для всех живущих во мраке и сени смертной. Господи, исполни нас Духом Твоим святым. Господи, живи в нас. Господи, обитай в нас. Господи, царствуй в нас. Господи, путеводи нас. Господи, люби в нас ближних. Господи, побеждай и воскресай в нас. Это сила любви Твоей, Господи, дарует спасение и обновление миру. Это сила любви Твоей, Господи, дарует надежду на преображение и воскрешение сердцам измученным, телам истерзанным, роду человеческому. Боже, заступник рода человеческого, смилуйся над детьми своими, из обителей лучезарных в мирах сияющих пошли великих архангелов Михаила, Гавриила, Иофиила, Рафаила, Чемуила, Заткиила, Уриила, дабы могуществом и властью своими, дарованными им в истоке вечного блаженства, помогли освободить и очистить детей Божиих, всех моих сродственников по плоти и крови, как ныне здравствующих, так и усопших, от всех демонов внешних и внутренних, от всех энергий, качеств и состояний, кои ниже совершенства Божьего, да зажжется для них в сердце беспредельности свет прощения и преображения, и снизойдет на них, да утвердится в сердцах любящих Тебя чистота небесная, мир истинный, любовь беспредельная, и да помилует всех Бог, живой и вечный. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, Ты единый во всем есть, и волей Твоей все исполняется. Ты есть немеркнущий свет, вечный мир и сокровище сердец любящих, им жизнь дарующий. Прибуди в нас, очищай нас от всякие скверны, изливайся в мир через чаши сокровенные детей своих, даруй надежду, прощение и спасение всем призывающим имя Твое. Аминь. Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, кои есть Отец, Мать, Сын и Дочь, а вместе Свет Животворящий. Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков. Аминь. Почему чистка может не сработать? Проблема в том, что во время чтения человеком могут быть допущены ошибки, не соблюдены аскезы или элементарно не хватило энергии, чтобы снять проклятие. Лечение тоски. Лечение тоски длится несколько раз. Облегчение наступает с первого сеанса. Но если клиентка прожила вместе с мужем 40 лет, то не поможет. Очень большая привычка. Ощущений, как при чистке порчи, не будет. Может быть, некоторое безразличие к отношениям. Просыпается интерес к жизни. Приходят другие интересы, кроме плачевной любви. Человек сам определяет, нужно приходить ему еще или нет. Предупреждаем, что желательно 3 сеанса, чтобы закрепить результат. Лечим человека свечкой со спины или на фото. Читаем «Отче наш» 3 раза. Заговоры от тоски 3 раза. Заговор от тоски. От Иисусовой молитвы, от Христовой печати, от Богородицыной молитвы, от Отца и Сына и Святого Духа, от Святой помощи, от моего слова, от моего дела, отойди, тоска кручина. Печаль и мука тяжкая по рабу Божьему, имя. Сердцем не болеть, душой не скорбеть, не скучать, не горевать, не страдать. Во сне засыпать, в еде заедать, в питье запивать. Разойдись, заря красная, оплыви по небу, по моему телу, по моему челу, по рукам, по ногам, по жилам, по мозгу. Закрой ум разум от 5 сестер. Первая сестра — тоска, вторая сестра — печаль, третья сестра — плач неукротимый, четвертая — ревность неугасимая, пятая — мука неутолимая, слово мое крепко, дело мое цепко, не перебить, не сломать, а мне, рабе Божий, имя, не страдать. С этого часа моего приказа, раба Божьего, имя, забывать. Ключ, замок, язык. Аминь. Заговор от тоски. Иду я, раба Божия, имя знахарки, идом. Не подам своим видом, куда иду, к кому спешу. А скажу я свой секрет Божией Матушке, Пресвятой Пречистой Богородице. Несу я платок белый до раба Божьего имя, чтоб он от тоски себя утирал, из мозгов, из сердца любовь свою гнал. Плакала Пресвятая Богородица о Сыне, своем милом Иисусе Христе. И тешили, утешали ее все святые угодники, и вся рать, и силы небесные. И я утешаю раба Божиего имя, чтоб он не плакал, не страдал, не тосковал, не горевал по рабе имя. Ночами во сне свою любовь не видал, речами с друзьями ее не вспоминал, развеял бы мысли свои, разметал по ветру буйному, туману густому. Силы моим словам, мощь моим делам, запрещаю я, имя знахарки, тебе скучать, горевать, страдать по рабе Божией имя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Делаем отливку воском по стандартной схеме, но задаем установку на то, что подлилась тоска. Можно еще использовать одну молитву. Владыка Вседержитель, наставляющий и кроткий, посети своей милостью раба Божьего имя, пошли рабу Божьему имя, с небес твою врачующую силу. прекрати страдания раба Божьего имя, смой с раба Божьего имя тоску, сними камень с души, избави от греха и уныния великим милосердием Твоим, ибо в Твоей милости спасать и наказывать нас. Аминь. Наговариваем воду, используем острый магический нож, кубок для воды, из полторашки в кубик отливаем воду и в нем остужаем ножи. Нагреваем от церковной свечи кончик ножа, в это время читаем «Именем Адоная, да погаснет страсть, любовь у рабы Божьей имя, по рабу Божьему имя, подобно этому металлу, остывшему в этой воде. Аминь». Как накалился, опустили ножик в воду, и так делаем 3 раза. Потом эту воду мы вливаем обратно в полторашку и на нее читаем «Отче наш» от Иисусовой молитвы 1 раз, «Иду я, раба Божия, имя Идом» 1 раз, «Владыка Вседержитель» 1 раз, «Бежала лиса» 1 раз. Бежала лиса по лесу, увидала зайца, зубами схватила, в гору затащила и съела. Так бы мое питье и кушанье, если есть на что наговорить из еды, приглянулось, пригодилось рабе Божие имя. Тоска к болотной царице воротилась, чтоб по белым щекам рабы Божие имя ни единой слезинки не катилось, чтоб она не плакала, не стонала, по полю гуляла, цветы собирала, подружек поджидала. Будьте мои слова крепки, лепки, на замки каменные закрыты, железным тыном прикрыты, во веки веков. Аминь. Больной пьет эту воду и умывается. Моем кубок, говорим, куда вода, туда беда с раба Божьего имя. Лечение от ворота. Лечим от 3 сеансов, свечой, яйцом и отливками, так же как порчу, добавляя следующие заговоры. Заговор на лечение от ворота. Благословенна Спасова рука, сними приворотную и отворотную магию с Божьего раба, имя. Есть у меня 3 листа печатных, прочтите, дьяволы, неприятная сила. Иду я читать листы, а это ключи, а к ним есть замки. Замки в гробе, в Иерусалиме и у Христовых мучеников. Кто 4-й лист достанет, только тот сильнее моего дела станет. Спасова рука, сними приворотную и отворотную магию с Божьего раба, имя. Кто Отче наш поперек знает, по 4-му листу понимает, только тот язык мое дело поломает. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. 3 раза молитву о болящем. Владыка Вседержитель. Владыка Вседержителю, святый царю, наказуй и не умерщвляй, утверждай неспадающие, возводяй низверженные, телесные человека в скорби исправляя, и молимся тебе, Боже наш, раба твоего имя, немоществующая, посети милостью твоею, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесей не спасли. Прикоснись и телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба Твоего, имя, воздвигни его от одра болезненного и от ложа озлобления целы и всесовершенно. Даруй его церкви Твоей, благоугождающе и творяще волю Твою. Твое бо есть, ежемиловать и спасательный, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Потом заговор от полового бессилия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На море-океане, на острове Буяне растет дерево не дерево, железный кипарис. Ветром не ломается, градом не сгибается, молнией не испепеляется. Корни у него крепкие, сучья у него булатные. Стоит он среди моря и океана, не согнется, не перегнется. Так бы и раба Божьего имя стояли бы 70 жил, и одна жила ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. На еду наговорить «Отче наш», 2 заговора от порчи, «Владыка Вседержитель», благословенна Спасова рука и заговор от полового бессилия. Читаем заговор на снятие. Не я слова выговариваю, а Матушка Пресвятая Богородица своими устами смывает порчу проклятую с раба Божьего имя, чтоб раб Божий имя, чтоб жил с женой счастливо, вместе думу думали, за одним столом сидели, одну еду ели, одно питье пили, чтоб жили по ней в почете да в богатстве во веки вечные, во всякое время, чтоб не пристало к ним ни сатанинское племя, ни черти-поганцы, ни грызи-погрызи, ни трясухи, ни отцухи, ни лиха, ни порчи, ни мяты, ни корча. Круг Матушки Пресвятой Богородицы стоит железный тын. На нем сундук висит, в сундуке замок лежит, а ключ в море попался, никому не достался, во веки веков. Аминь. На воду — вода чистилища, на соль — соль бела и чиста. Благодарим высшие силы, ставим установку на год, замыкаем, устанавливаем защиту. От учителя. У пары, как правило, после этого возникает желание, но в первый день лечения сексом заниматься нельзя, потому что из мужчины будет выходить негатив. Может быть, сонливость где-то может поболеть. Второй день. Лечение продолжаем. Схема, как при лечении порчи. Человек принес хозяйственные товары. Добавляем сюда заговор. Сколько пчелы летали, да мед собирали, столько и рабе Божий имя, по дому летать, да усталости не знать, прибирать, подметать, да дом в порядке содержать. Сколько пчелы трудились, столько и мужу рабы Божий имя трудиться, чтобы в доме было вдоволь денег, да чтобы раба Божие имя крепко любила, какой мед сладкий, такая и жизнь замужняя у рабы Божией имя дочери. Была бы сладкая да гладкая, мед пить, да счастливой быть. Крепко слово мое. Ножом не перерезать, топором не перерубить. Как я сказала, так и быть. Аминь. Можно плюс Сергея Болтенко. Обязательно заговор от бесов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сей заговор не на час, не на день, не на месяц, не на год, а на весь век и на всю жизнь. Аминь, аминь. Аминь. Над аминями. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, от Бога святые чудотворцы, преподобные отцы и мученики плыли в море. И возмутися море от облак, сыдыша с моря на 30 поприщ окаянных, нечистых духов, бесов проклятых, видения дьявола. О них же вопрошая их, святые чудотворцы, преподобные отцы и мученики Нифонт и Маров, Киприан и Устиния, Конан и Саврийский и Дмитрий Ростовский, что вы за бесы проклятые пришли молитвою Христовою? И же рекоша, мы, проклятые и духи нечистые, дети сатаны, князя адского, и прочих вопросиши святые и великие чудотворцы, и преподобные отцы и мученики, и речи им, по что есть нечистые духи пришли? Они же рекоша, пришли есть мучить род человеческий христианский, кости ломати, разум и чувства расшибати, болезни и недуги предавати, пакости и вред творите, сердце щемите, в тоску и печаль вдавати, всего расслабляте, владение отнимате, разные козни действуйте, губите и к смерти приводите. Кто без молитвы ходит, пьет, ест и что берет, и кто на пирах и свадьбах бывает, тот наш раб и дом, в того вселяемся, гнездаяся живем, в того нас и колдуны сажают и посылают. И взмолятся сии святые великие чудотворцы, преподобные отцы и мученики Нифонт и Маров, Киприан и Устиния, Конан и Саврийский и Дмитрий Ростовский Богу о молящем рабе Божием и мирек. Господи, Господи, Господи, избави сей род человеческий от мучительной болезни и порчи. Господь, услыша молитву их, послал им Святой Крест на прогнание, Михаила Архангела, Ангела Аваила, Илью Пророка и Николая Чудотворца, и учнут вас разными муками мучите, мечами и жезлами железными бите, и стрелами поражате, и дающе вам ненавидящим по тьма тем ран и ударов на день. Они же начище вопите, великим глазом молитесь о святым чудотворце Нифонт и Маров, Киприан и Устиния, Конан и Саврийский, Дмитрий Ростовский, Михаил Архангел, Ангел Аваил, Илья Пророк и Николай Чудотворец. Не мучите нас и отпустите нас в гульбище наше, и где мы ваше святое и великое имя услышим, от того раба Божьего и Мерек побежим. От роду его и от храмины его никакими кознями не прикоснемся за 39 поприщ. И, вопрошая их святые и великие чудотворцы, ангелы и архангелы, имена назваши, у нечистых духов, как нареченный. Первые речи. Имями есть трясун. Не может человек согреться в печи. И тоже падаю, роняю, припадки разные навожу. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Второй речи. Имями есть огненный. Как разжигаются дрова смолистые в печи, так разжигаю всякого человека сердце, главу. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Третья речи. Имями есть сухотный. И той ложится у человека у сердца под ребром и в боку, аки камень взымает, вздохнуть не дает. С души мечет сердце, сосет и щемит, всего крушит, мучит и сушит, аппетит нет. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Четвертой речи. Имями есть безумный. Творю, забывает ум, счет не по порядку, не знает людей, с ума сбродит, не пьет, не ест, так и одуренность творю. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Пятой речи. Имями есть довотной. К горлу приступает, хрипит, кашлять не дает, у сердца стоит, душу занимает и зажимает, есть не дает. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Шестой речи. Имями пухотной. Надымаю у человека брюхо, аки пузырь говяжий, душу занимаю, проговорить не даю, тяжкость делаю. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Седьмой речи. Имями есть ломотный. Ломлю и стреляю у человека кости, главу, руки, ноги, поясницу и спину, грудь и везде, аки древо сырое ломит. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Восьмой речи. Имями есть сухой и потаенный. В человеке кости и всего сушу, сам таюсь и креплюсь, и тот человек, аки древо, засыхает и погибает. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Девятой речи. Имями есть беснующий, припадочный и родимично. В человеке сижу, мучаю, с места на место перехожу, кличу, плачу, пугаюсь, Божьего всего не люблю. В обмороке и в припадке ударяюсь, разные действия и зло творю, бьюсь, расшибаю. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Десятой речи. Имями есть расслабленный. У человека ноги отнимаю, ходить не даю, члены расслабляю. Корчу жилы ручные и ножные, главу ломит, сердце щемит. И той будет проклят самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Одиннадцатой речи. Имями есть пьяный и распутный. Человека в запое пьянство распутство и на блуд понуждаю. В тоску и грусть задумчивость привожу. В нощи спать не даю. Беси приступают. В очах визжат. На месте не уснет. И той будет всех проклятий самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. Двенадцатой речи. Имями есть смертный и сильный начальник нечистых духов над человеками, страшный мучитель и погубитель в человеках. Селяюся, мучаю, морю, гублю, разные пакости и зло творю, все ругаю, горжусь, ненавижу, во чреве детей гублю, похоть, плоть и уду владения отнимаю, ничего не боюсь, всякую святыню принимаю, крепкий до смерти, вон из рабов Божьих не выхожу. И той будет всех проклятий. Изыди вон. Аминь. И прочие многие речи. Имя нам многие есть нас родов. И пакостники разные нечистые духи, проклятые скрадены, бесы, дьяволы, демоны окаянные и прочие разные неисчислимые, ведомые и неведомые пакости, зло и действия творим. А те и все будете прокляты самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми отцами. Аминь. побежат все ненавидящие нечистые духи от роду Христа, от роду раба Божия и мирек. Призову на вас архангелов, ангелов, херувимов, серафимов, престолов, господств, властей, сил, пророков, апостолов, мучеников, преподобных, праведников, угодников и всех святых, Осира сего Ашире. Аминь. Крест — хранитель всей вселенной. Крест — красота церковная. Крест — царям держава. Крест — верным утверждение. Крест — ангелам слава. Крест — бесам прогонитель и язва. Крест — порченным и больным избавление и исцеление голове, груди, сердцу и животу. Рукам, ногам, телу, суставам, костям, жилам, удам, частям, членам, крови, чувству и всему человеку на исцеление, самим Господом Иисусом Христом, Михаилом, Аваилом, Ильею, Николаем, Нифонтом, Марофом, Киприаном, Иустинию, Кононом, Дмитрием и всеми Твоими святыми, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй грешного раба Божия и мирек, и защити их, Господи, от всякого зла. Аминь, аминь, аминь. Третий день. Делаем наполнение. Повторяем чистку, как при лечении порчи. Наполняем, насыщаем, защищаем. Обряд открадника. Вам потребуются магические ножницы, церковная свеча, фото, фамилия, имя, отчество, дата. Читаем заговор. На словах отсекаю, режем в воздухе ножницами. Вор в жизнь рабы Божией имя захаживал. Ее удачу, ее здоровье, ее деньги, ее красоту, ее успех к себе привораживал. Мертвецам молил, себе чужое просил. Я же, раба Божия, свое имя, сии ножницы беру, огнем палю. Имя, удачу, здоровье, красоту, деньги от вора отсекаю. Назад к рабе Божий имя возвращаю. Все, что намолено, все, что говорено, все, что окаянным делом спорено, с рабы Божией имя больного снимаю, чужое лихое в воске запираю. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. От беды на осиновый колышек. Взять осиновый колышек, лучше всего в день рождения, начитать 7 раз. Колышек 7 дней подержать у себя под подушкой, а потом сжечь, выкинуть или закопать. Заговор. Проклятый Богом осиновый корень, как синему морю огонь покорен, так, чтобы мне та осина покорилась, на чьей ветке Иудина душа удавилась. Пойди, мое горе, пойди, мое лихо, пойди на осину, не быстро, не тихо. Тут тебя ждут, тут тебя принимают, тут мою душу от всякого лиха освобождают. Будьте мои слова крепки, будьте дела мои лепки, на ныне, на вечно, на бесконечно, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Рунический став, меч справедливости. Помогает справедливо наказать обидчика без черномагического вмешательства. Действует только у тех, кто подключен к руническому эгрегору, окропляется своей кровью, активируется силой своего дыхания и специальным оговором. Первое. Нарисовали став на руке красным фломастером. Можно на бумаге, а после оговора ее сжечь. Второе. Окропили его своей кровью, без фанатизма. Третье. Активировали дыханием. 3 раза дыхнули. Четвертое. Сказали оговор со своим именем и именем того человека, на кого направляется меч справедливости. Пятое. Если рисовали на бумаге, сразу после прочтения став сжигаем. На руке носим, пока не сотрется. Я свои ставы делаю на своей левой руке. Клиентам на бумаге или дереве. Кровь беру у себя глюкометром или булавочкой. С клиентов кровь не забираю, достаточно силы оговора. Как активировать рунный став? Под активацией понимают вложение энергии того, кто организует обряд, оператора. Практикам доступны следующие варианты. Собственным дыханием нужно подышать на руническую комбинацию и при этом оговаривать став. Кровью. Руны наносят собственной кровью на тело, бумагу, свечу или другие поверхности. Достаточно проколоть палец, чтобы получить каплю крови. Огнем. Руническую формулу держат над очищающим пламенем свечи, произносят оговор. Водой. Предмет с нанесенной комбинацией опускается в емкость с водой. землей. Амулет присыпают землей либо закапывают на некоторое время в соль. Дымом. Руническую комбинацию окуривают дымом. Оговор первый. Мечом проблему разруби, справедливость восстанови. Пусть виновный, имя, будет наказан. Пострадавшему, имя, помощь оказана. Гармония Вселенной да будет восстановлена. Моя энергия да будет обновлена. Вреда ни мне, ни семье не чини. Откаты виновному все отошли. Оговор второй. Пусть своей силой и силой богов данный рунический став разрушит негативную ситуацию, приводя ее к равновесию и космической справедливости. Пусть виновный, имя, в ситуации будет наказан по заслугам, а пострадавший, имя, получит помощь и поддержку богов. Все откаты от работы става, обратные удары и отвод от работы идет в землю-матушку, преобразовываясь в созидательную энергию. Став работает без вреда моему физическому и психосоматическому здоровью, без вреда моим духам-помощникам, духам жилища, без вреда моим родным и близким, перечислить, и домашним животным, перечислить, без вреда моему имуществу и благосостоянию, без помех на работу других ставов, активированных мною. Став позволяет мне самой, по моей воле, производить любые воздействия на людей, группы людей, животных и предметы. Став начинает свою работу с момента активации его, если сжем бумагу, говорим огнем, и если на руке, моим дыханием, и закончит свою работу после сожжения его с благодарностью, закончит свою работу после стирания. Да будет так.